Ник испугался. Что за ерунда такая в самом деле? Так и навредить можно человеку. Тут он обратил внимание, что на экране автомата появилась новая игра, заинтересовался. За спиной послышалось быстрое чавканье, причем двойное, собачонка тоже торопилась. «У, глючка, жадина!» — сказал мальчишка, подошел и протянул руку. «Спасибо, что дал доесть. Роджер меня зовут. Николай. Или Ник?» — пожал его руку Ник. «А я Роджер, обжора. Так меня обзывают. Лично мне больше нравится веселый Роджер. Вообще-то, это пиратский знак, кажется. А я и есть пират. То есть, из пиратов. А ты умный вообще? А тебе тут нравится? А знаешь, почему я обжора? Почему? Вот тупой. Способный, а тупой. Даже странно. Я же только что сказал, люблю есть. Я понимаю, ты обиделся. Но мне-то что делать? Я жрать хочу. Хавать, лопать, кусать. Не грусти. Тебе тоже достанется. Что больше хочешь? Мясо, рыбу, овощи какие-нибудь? Я ненавижу овощи, от них никакого толка. У тебя зуб не болит? Нет. А голова? Нет. А живот? Нет. Тебе повезло. У меня тоже ничего не болит. Но зато я все время хочу есть. Ты хочешь есть? Хочу вообще-то. Очень. Терпимо. Опять повезло. Какой-то ты везучий. Прям смотреть противно. Может, ты вообще ничего не хотел, когда сюда попал? Почему? Я хотел оказаться в Москве. Знаю, есть такой город. И зачем? Я хотел попасть домой. Не совсем в Москву, в Подмосковье. Хотел поиграть на своем КПК. Ну, такой, вроде PlayStation, только круче. Ты мне рассказываешь, — обиделся Роджер. Думаешь, если я 805 года рождения, то ничего не знаю? Какого года? 1805-го. Мне 200 слишком лет. Ник подумал, или он псих, или придуривается. И то, и другое не очень приятно. Меж тем, пока они на ходу разговаривали и развлекались тем, что бросали глючки, палку, которую она неизменно приносила обратно, Роджер привел Ника к кораблю. Это был настоящий старинный корабль, деревянный, с мачтами и парусами, очень красивый. Но стоял на земле, только не килем, а словно был вкопан, и борта всего на метр возвышались над землей. Из люка в носовой части корабля свисал якорь на толстой цепи, а рядом большими буквами было написано «Санта-Мария». Они поднялись на корабль по дощатому трапу, прошли по палубе, оказались на камбузе. Ник легко это понял, увидев множество кастрюль, поварешек, сковородок и прочей кухонной утвари. Роджер сел в углу за самый большой стол и крикнул: «Бонс, бродяга! Мне как всегда!» Возникнув неизвестно откуда, подкатился круглый низенький человек с огромным подносом, на котором были здоровенные ломти мяса и хлеба, кружки с какими-то напитками, несколько кур, сваренных целиком, яйца, сыр, печеные яблоки, варенье, молоко, масло. «Спасибо, Бонс!» — важно поблагодарил Роджер низенького человека. Тот поклонился и отошел. Ник удивился, что мальчишка так себя ведет со взрослым. Наверное, этот Роджер плохо воспитан. Да еще и ест руками. А Роджер действительно обеими руками совал в рот мясо, хлеб, грыз куриные ножки, запивал молоком, черпал ладонью варенье, заедал варенье рыбой и не давился на этот раз, хотя сначала кусал осторожно, посматривая на Ника. «Хы-хэхле-хохах, мне находить», — сказал он, набив рот до отказа. «Чего?» — не понял Ник. «Ты, если хочешь мне навредить, предупреждай». «Зачем мне тебе вредить?» «А не зачем, просто так, понимаешь?» Тут Роджер глянул на Бонса, который шел с подносом полным еды, и вдруг закричал: «Бонс, осторожно!» Кок пошатнулся, чуть не выронил поднос, но удержался на ногах. «Видишь?» Я посмотрел на Бонса. Бонс несет поднос. Я представил, что он спотыкается и роняет поднос, потому что это смешно же. И он бы уронил, но я успел его предупредить. Это называется закон белых слонов. Он же закон невольной подлости. Ты даже не хочешь сделать кому-нибудь гадость, а только думаешь, что можно бы сделать. А эта дура тут же выполняет. Какая дура? Бермуди. Какая же еще? Бонс был уже у стола и вдруг запнулся обо что-то, уронил поднос, который грохнулся об стол. С него все рассыпалось и разлилось. Хорошо еще, что не на пол, А Бонс поднялся и укоризненно покачал головой. «Мальчики, мальчики!»